Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Будущий патриарх родился в 1910 году в подмосковном городе Богородске, который позже переименовали в Ногинск. Детские годы Сергея, а именно так назвали будущего первосвятителя в крещении, прошли в благочестивой христианской семье. Добрая и глубоко религиозная мать научила своего сына молитве, привила ему любовь к Богу и людям. Позже патриарх Пимен с особой душевной теплотой и благоговением вспоминал о ней. «Я отчетливо помню, как у нас в доме перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы теплилась неугасимая лампада, как мать читала мне, еще юному мальчику, священное писание, разъясняя малопонятные для меня места. Именно она впервые привезла меня в Троице-Сергиеву лавру, где я, восьмилетний отрок, в первый раз исповедовался и причастился святых тайн. Именно здесь, в лавре, я увидел и полюбил монашество, о котором потом только и мечтал». И действительно, уже в неполные 16 лет после окончания школы Сергей уходит в монастырь и принимает постриг с именем Пимен. «В одном из самых уединенных скитов лавры, в пустыне Святого Духа Параклита, — вспоминал позднее патриарх, — состоялось мое пострижение в монашество. И там проходили первые шаги моего монашеского искуса под водительством опытных и любвеобильных старцев, много добрых семян посеявших в мою душу». Молодой монах Пимен обладал незаурядными музыкальными способностями, и потому его главным послушанием было управлять церковным хором. Сдав экзамены за курс духовной школы, Пимен был рукоположен в иеромонахи и в течение нескольких лет проходил пасторское служение в Москве. Будучи неблагонадежным членом советского общества, он постоянно находился под пристальным вниманием ОГПУ. Его несколько раз арестовывали, но затем отпускали. В июне 1941 года он был призван в действующую армию. Пройдя с боями через всю Россию, Пимен был арестован уже на территории Германии советскими борцами со шпионами. Последовал скорый суд. Иеромонах Пимен был отправлен в Воркуту, в сталинский концлагерь. Около 2 лет он работал в угольных шахтах, где от тяжелого физического труда ежедневно умирали десятки заключенных. Только в конце 1945 года Пимен был освобожден из заключения. Однако проживать в столице бывшему осужденному было запрещено. Он поселился сначала в Муроме, затем был переведен в Псков, а затем назначен наместником Троице-Сергиевой лавры. Став наместником, Пимен провел в лавре крупные реставрационные работы в соборах, неустанно заботился о благоустройстве лавры, как во внешней, так и в духовной жизни иноков, стремясь возродить дух дореволюционного монашества, которое застал еще сам. В 1957 году архимандрит Пимен был рукоположен во епископа. За 5 лет архиерейского служения ему последовательно поручалось управление Луганской, Одесской, Смоленской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Ленинградской епархиями. Он также был назначен управляющим делами Московской патриархии, а затем митрополитом Крутицким и Коломенским. В 1970 году, после кончины патриарха Алексея I, митрополит Пимен стал местоблюстителем Московского патриаршего престола, а затем, в 1971 году, Поместный собор Русской Православной Церкви избрал его патриархом. Интересно, что интронизация святейшего патриарха совершалась в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери. Вот как сам патриарх Пимен говорил об этом. Владимирский образ Божией Матери был нашим семейным образом. Затем он стал моим образом на пути иноческого делания. И вот, в день празднования этого образа, совершилась и моя интронизация. Вижу в этом благое предзнаменование Богоматери особого покровительства доверенному мне служению. В западной прессе патриарха Пимена много критиковали, считая, что он проводит церковную политику, угодную советской власти. Называли его ручным патриархом. На что Пимен сокрушенно вздыхал. Походили бы они хоть пару дней в моих башмаках. С тактом, умением и достоинством Пимен управлял русской церковью, всегда подчеркивая патриотические стороны ее деятельности. Нельзя быть преданным сыном церкви, не ощущая живой связи со своей родиной, часто повторял он. Вся тысячелетняя история нашей церкви подтверждает это. Мое сердце исполнено любви к тому великому народу, частью которого являются чада Святой Православной Русской Церкви. И все, что может быть сделано мной для блага этого народа, я совершу. Он заботился о благосостоянии епархий, приходов и монастырей Московского патриархата не только на территории Советского Союза, но и в различных районах мира. В Центральной и Западной Европе, на Афоне и Святой Земле, в Северной и Южной Америке. Посещая духовные учебные заведения, патриарх Пимен обращал внимание на все стороны жизни студентов и учебного процесса, раскрывал сущность пастырского служения будущему духовенству, учил быть верными сынами Русской Православной Церкви. Последние 5 лет своей жизни патриарх Пимен тяжело болел. Он скончался в 1990 году в своей московской резиденции в Чистом переулке. Его похоронили в Троице-Сергиевой лавре, которую он так любил, и с которой началась его сознательная церковная жизнь. За время его патриаршества много верующих пришло из среды интеллигенции. Это свидетельствовало о том, что влияние церкви на общество имело силу даже тогда, когда ушло из жизни поколение, получившее традиционное православное воспитание. Ведь в отличие от политических, философских, социальных идеологий с их земным происхождением и земными горизонтами, христианское вероучение неотмирно и укоренено в вечности.